«Арзамас» представляет. Курс Николая Эпле «Мир Толкина». Часть вторая. Три великих сказания Средиземья. Лекция четвертая. «Дети Хурина. Главные идеи сказания». Имея дело с сказанием о детях Хурина, важно пробиться через первый пласт, что это просто очень мрачная история. Она действительно по мрачности не имеет аналогов среди наследия Толкина. Если через этот первый пласт пробиться, потому что это, в общем, впечатляет действительно даже на фоне, в принципе, невеселого колорита других толкиновских сочинений, и даже на фоне того, что, как мы говорили в первой части курса, в общем, вся история Средиземья – это история угасания, и, в общем, динамика скорее отрицательная, но даже на этом фоне история детей Хурина какая-то просто совершенно ужасная. Но вот если пробиться через этот первый пласт, становится интереснее. И попробуем для начала сформулировать проблему. О чем, собственно, этот мрак и трагизм? Почему? Для чего? Да, это история о Роке, о проклятии, о судьбе, о противостоянии Року. Но к чему это все? Какая из этого мораль? Не очень понятен даже сам образ Турина. Он злодей или он герой? Важно попробовать это понять, потому что это история, в принципе, про жизнь под покровом тени, в мире, подчиненном злу. При этом даже Шиппи, Том Шиппи, комментатор Толкина, один из ведущих толкиновских экспертов, анализируя эту историю, замечает, что мораль тут не очевидна, тут есть проблема. И, возможно, неверно ставить вопрос, о чем это, да, о чем эта песня. Мы знаем, что, в общем, впрямую такие вопросы ставить некорректно. Поэтому посмотрим для начала, как это сделано и из чего это состоит. Обычно такой взгляд помогает понять все остальное, не вытаскивая того, что там нет, и не заставляя текст отвечать на вопросы, которые к нему адресовать некорректно. И вот если начинать приглядываться, первое, что обращает на себя внимание, это поразительно выстроенная история, композиция. История детей Хурина – самое большое из сочинений Толкина помимо «Властелина колец». Это произведение, над которым он работал большую часть своей жизни, 60 лет фактически. И тут видно, что вот это долгое сидение не прошло зря. То, что на поверхности, структурные вещи. Да, мы видим, что в основе истории повторяющаяся структура. Герой приходит куда-то, в новое место, обретает там вес, становится важным человеком в этом новом сообществе, влюбляет в себя девушку, и даже повторяющийся мотив, что соперник – это калека, выходит на бой и приводит к гибели этого сообщества, сам при этом выживая. Это очевидная такая структура, повторяющаяся мотивы. Но есть вещи, темы и мотивы менее заметны, но тем более впечатляющие, если к ним приглядеться. Например, мотив о женщинах, которых травят, как охотники травят дичь. Женщины, которые обнаженными бегут по лесу. Это мотив повторяющийся. Сайрос говорит Турину в Менегроте о том, что вот ваши женщины таковы. Из-за этого происходит их ссора. Затем Турин гонит Сайроса ровно так, заставив его раздеться. Затем изгои, когда Турин скитается в лесах и возглавляет банду изгоев, травят местную жительницу, дочь главы деревни, тоже как охотники травят дичь. И, кстати, да, там перед нами мелькает еще одна тропинка сюжета, на которую он мог бы свернуть, если бы он пошел за дочерью этого главы деревни в ту деревню и так далее. Но сюжет туда не свернул. Ниенор бежит по лесу и падает без чувств, тоже как будто бы спасаясь от охотников. И тоже на ней ничего, только длинные волосы. То есть мотив, проходящий через все повествование, и довольно важный. Это сделано ненавязчиво. Если не обращать на это специальное внимание, мы можем даже не заметить этого, читая. Затем, например, холм эльфийской девы. На этом холме лежит Финтуэлос, погибшая по вине Турина. Туда приводит Турина, когда он ищет Финтуэлос. И он впадает в забытие, перестает быть собой в очередной раз. На этом холме он находит Ниенор. И это одновременно самый счастливый момент и самый несчастный момент истории. На этом же кургане, после убийства дракона Глауронга и гибели Ниенор, Ниниэль, Турин встречает эльфа Маблунга с отрядом, и тот ему все объясняет. То есть там происходит последнее узнавание. Да? Это место, на котором завязываются все узлы и на котором они развязываются. Это одна и та же локация. Это сделано, опять же, ненавязчиво, но впечатляюще сделано, когда приглядываешься к этому. очень интересно написанные и проработанные. Там есть что рассматривать в эпизодах. Беседы с Глаурунгом, беседы с Белегом, беседы с Гвиндером. Это эпизоды, в которых много чего есть. Образ гнома Мима очень глубокий и интересный. Мотив разговора с мечом. Мы говорили, что это из Калевалы, там тоже довольно много чего можно выкопать. Что касается того, как это сделано, впечатляет убедительность мотиваций. Обычно мы не ищем в мифах глубокой мотивации, психологизма и так далее, и так далее. Здесь мотивации Морвен, когда она сначала остается, потом идет искать Турина, очень здорово прописаны и убедительно сделаны. Мотивации Мима, Гвиндера, Брандира и так далее, и так далее. Это не статисты, это очень хорошо прописанные характеры. Наконец, есть несколько сцен, которые достойны большой литературы. Процитирую одну из самых сильных. «Однажды золотой осенью, в вечеру, сидели они вместе, Ниньель и Турин. А заходящее солнце одело склон холма, Эфель Брандир с его жилищами, алым заревом, и царила вокруг глубокая тишина. И молвила Ниньель: имена всего, что есть, разузнала я ныне, кроме разве твоего. Как же зовут тебя? Турамбар, — отвечал он. Да, а он же каждый раз берет новые имена. Турамбар — это победитель судьбы. Она молчала, словно прислушиваясь, не уловит ли смутного эха, а затем спросила: а что оно значит? Или это просто твое имя и ничего больше? Значит, оно победитель темной тени, — отвечал Турамбар. И я тоже, Ниньель, пребывал во власти тьмы, в которой сгинуло многое мне дорогое. Теперь же, сдается мне, я превозмог тьму. А ты тоже бежал от нее, куда глаза глядят, пока не добрался до этих приветных лесов? — спросила она. — И когда же спасся ты от тьмы, Турамбар? — Да, — отвечал он, — бежал я много лет. А спасся тогда же, когда и ты. Ибо пока не пришла ты, Ниньель, царила тьма, но с тех самых пор сияет свет. И кажется мне, будто я обрел наконец то, что искал так долго и тщетно. И, возвращаясь к себе домой, в сумерках говорил он себе: Хаут эн Эллит, с зеленого кургана явилась она. Не знак ли это? И как мне истолковать его? Мы читаем о том, что Турин, встретив Ниньель, верит, что он освободился от своего рока. Но мы понимаем, и это рождает невероятный драматический эффект для читателя. Мы понимаем, что Ниньель — это не Эннер, и что в этот самый момент рок его как раз и настиг, и мы это наблюдаем. Процитирую несколько строк, как этот узел развязывается, когда Ниньель, не Эннер, находит Турина рядом с убитым драконом. Ниньель вскочила на ноги. Точно бледный призрак в лунном свете стояла она там, глядя на лежащего Турина, и воскликнула она: «Прощай, о дважды любимый! А Турин Турамбар, Турун Амбартанен, победитель судьбы, судьбой побежденный, счастлив ты, ибо умер». Да, ну это просто очень здорово и сильно сделанная сцена. Также сильно сделана сцена, когда Турин уже после убийства Глаурунга и после гибели Ниенор встречает Маблунга, посланного из Дориата. Маблунг объясняет ему, как выглядела Ниенор, и он понимает, что случилось. Не сразу, от реплики к реплике. Это тоже невероятный драматический эффект, потому что мы вместе с ним, отказываясь верить, оказываемся вынуждены понять и принять, что же произошло, и кто же она была, и что рок его окончательно настиг. То есть очень здорово сделанные драматические сцены. И, между прочим, комментируя теперь, что это за сцены, как это устроено, это не просто сильно драматически. У этого приема узнавания есть довольно глубокие корни. Это не просто узнавание, это нам что-то, вообще говоря, напоминает. Да, это похоже на Кулерво, это похоже на Сигурда с драконом. Мы знаем, что Толкин работает с северной эпической традицией. В этом для нас нет ничего нового. Переработка Толкина только в том, что он создает из путанного повествования Калевалы что-то связанное. А новое тут, собственно, вот что. Это не просто узнавание, это анагноресис. Анагноресис – греческий термин, греческое слово, обозначающее важный элемент греческой трагедии. Цитирую поэтику Аристотеля. Узнавание, анагноресис, как обозначает и самое слово, это переход от незнания к знанию, или к дружбе, или вражде тех, кого судьба обрекла на счастье или несчастье. А самое лучшее узнавание – те, которые соединены с перипетиями, то есть переходу сюжета от счастья к несчастью наоборот, как, например, в «Эдипе». Имеется в виду трагедия Софокла «Эдип-царь». Что там происходит? Стоит напомнить, собственно, мизансцену. Эдип пытается выяснить, кто убийца Лая, царя Фив и бывшего мужа его нынешней жены Иокасты. Да? Эдип – правитель Фив. Он уже что-то подозревает. Выяснилось, что Лай был похож на него. Приходит вестник из Коринфа с известием о смерти коринфского царя и приглашает Эдипа туда на царство. Эдип радуется этой вести, потому что выходит, если его отец в Коринфе умер, значит, пророчество о том, что он убьет отца, от которого он, собственно, спасся, сбежав оттуда. Ложно. Но второй частью пророчества было, что он женится на матери, а мать еще жива. Как же тогда возвращаться? Не бойся возвращаться, говорит вестник. Царица Коринфа тебе не мать. Ты приемный ребенок, тебя передал мне пастух, слуга царя Лая. Зовут за пастухом. Это тот самый пастух, который видел, что Лая убил Эдип уже в Коринфе. Поясняет, что младенец, которого он когда-то пожалел и отдал коринфскому царю, и Эдип – один и тот же человек. Все. Происходит узнавание. Все понимают, кто есть кто. Эдип в первую очередь. Совпадающее с перипетией, переходом сюжета от счастья к несчастью. Новость, обещавшая обернуться облегчением, оборачивается ужасом. Да, и Эдип ослепляет себя. Эдип – очень важный референс для Турина. Напомним, Толкин отмечал, что эта связь существует. Параллели между Турином и Эдипом не ограничиваются, собственно, этим моментом с инцестом и прозрением. Эдип тоже бежит от своего рока в чужие края, из Коринфа в Фивы, где отодвигает от власти царствующую династию. Турин прячется от судьбы и находит успокоение в Бритиле, отодвигая от власти Брандира. Эдип не только женится на матери, но и убивает отца. Турин невольно убивает ближайшего друга, Белега. И это проговаривается как действие Рока. И это еще не все. Чтобы воцариться в Фивах, Эдип побеждает чудовище, разгадывает загадку сфинкса. После чего она, сфинкс – это она, бросается с обрыва, и Турин побеждает Глауронга, дракона, любящего загадки. Наконец, когда Эдип все понимает, он ослепляет себя. И когда Турин все понимает, он объявляет себя слепцом. Маблунг говорит Турину. Была она высокая, статная, синеглазая, а волосы чистое золото. Как две капли воды походила она на Хурина, отца своего, только в женском обличии. Ты, верно, ее не видел? Не видел, Маблунг, не видел, говоришь ты, закричал Турин. А почему нет? Ибо смотри, слеп я. Ты разве не знал? Слеп, слеп, с самого детства на ощупь пробираюсь я сквозь мглистый туман Моргота. Посему оставь меня, ступай, ступай прочь, возвращайся в Дориад, да сгубит его зима. Да будет проклят Менегрод, да будет проклято поручение твое, воскликнул Турин. Только этого лишь не доставало. Теперь наступает ночь. И он бросился прочь быстрее ветра. Эльфы же преисполнились изумления и страха. Да? Он говорит, я был слеп, а теперь наступает ночь. Слепота сменяется тьмой внешней. Тут вспоминается формулировка Аверинцева, когда он писал о царе Эдипе. Он очень здорово описывает этот переход, цитирую, «пока он герой и пользуется привилегией героя совершать деяния, его деяние оказывается слепым и пассивным претерпеванием. И лишь тогда, когда он становится из героя страдальцем, его страдание есть первое сознательно совершенное дело, а не претерпевание. Чтобы прозреть, ему нужно ослепить себя». Очень-очень интересная параллель. И, между прочим, мы видим, что в истории детей Хурина, помимо того, что это просто прекрасно закрученный сюжет, присутствует весь арсенал аристотелевской поэтики. Если мы приглядимся, мы увидим, что здесь есть и очень важная для греческой трагедии категория гибрис. Гибрис – это такое дерзновение героя, позволяющее ему бросать вызов богам, выходить за пределы очевидных правил и норм. А еще есть то, что Аристотель называется гамартия, первоначальный грех или некая обреченность проклятия. Тоже один из двигателей трагического конфликта. Все это есть в истории детей Хурина. Почему эти параллели важны? Почему это не просто любопытная деталь, открывающая нам начитанность и эрудированность Толкина? Мы, в общем, и так знаем, что он был грамотный чувак, он вообще-то профессор. А потому что конкретно эта параллель поясняет нам природу проблемы Турина, приближает к ответу на вопрос, о чем это все и зачем. Ведь в Древней Греции трагедия, разбирательство с судьбой и несчастьями, в которых оказываются погружены герои, это, вообще говоря, важный инструмент осмысления места человека в мире, места человека по отношению к воле богов. И именно поэтому греческая трагедия, наследие трех трагиков, это важнейший ресурс для философии, начиная с Платона и Аристотеля, и дальше со всеми остановками философы обращаются к сюжетам трагедий для иллюстрации важнейших философских коллизий. Толкину важно понять, как устроены отношения между жителями Средиземья и его творцами. И он, говоря языком компьютерных игр, прокачивает движок своего мира, использует для этого арсенал греческой трагедии, потому что в культуре, вообще говоря, мало придумано вещей лучше для этого подходящих. Но интересно, что он не использует это пассивно. Он перерабатывает традицию. Не могу снова и снова не сказать, тут как впечатляет то, как это у Толкина работает. Толкин действует тут не как писатель, творец, вытачивающий персонажей по своей прихоти. Вот художник так видит. Он действует буквально как маг, создающий мир и выясняющий. Да, мы много раз уже говорили, что для Толкина важна была категория не придумать, а выяснить, как же на самом деле. Выясняющий, как этот мир устроен, реконструирующий его законы. Законы существуют изначально, да, их не нужно создавать, их нужно реконструировать. То есть не пишущий историю, а восстанавливающий. Чуть ниже мы скажем про принципиальное отличие толкиновского мира от греческого, а тут пока заметим, что и проклятие у Толкина, проклятие как важная движущая пружина греческой трагедии, у Толкина берется не из воздуха, как в случае Лая от Саиди, по которому просто вот оракул возвещал, что ему нельзя жениться, потому что его сын убьет его. И не из ссоры, как, например, все невзгоды Атридов происходят из ссоры Пелопа и Миртила. Один убил другого, и результатом этого стала цепь злоключений для потомков Пелопа. Это целое огромное полотно несчастья и злодеяний, и злополучий. Не из нарушения границ писанных и неписанных законов, как в истории Ареста и Антигоны. А в нашем случае проклятие – это результат очевидного, понятного, разворачивающегося на наших глазах противостояния воль. То есть не то, чтобы вот произошло нечто, сложились обстоятельства, богам что-то взбрело в голову, или люди психанули, и вот мы имеем дело с проклятием. Нет. Мы в данном случае видим, как оно рождается, как оно приводится в действие. Очень важная сцена разговора Хурина с Морготом, где мы прямо видим, как Морготу почему-то очень важно доказать человечишке, который упорен, который не хочет признавать его главенство, доказать тотальность своей власти и главенства. А ему это важно, потому что он, конечно, самозванец, Моргот, и он сам это знает, и Хурин знает, что он самозванец. И, кстати говоря, это знание у Хурина эльфийское, как и вера в избавление из Запада. Он все-таки не просто герой-человек, он один из таких парадигматических эдайн, друзей эльфов. У него очень эльфийский взгляд на мир. Ему важно, кто самозванец, кто нет. Он знает, что власть и право, как бы мы сказали, находятся на Западе, а Моргот просто узурпатор, и он верит в то, что помощь придет. И Моргот разъяряется из-за того, что этот человечишка все понимает и сопротивляется, и не хочет его главенство признавать. И из этой психологически очень понятной сцены рождается проклятие. Это результат именно противостояния воль. Чувствуется отличие от греческих завязок, правда? Они по сравнению с этой ситуацией выглядят часто очень произвольными. И там есть такая кинематографическая сцена, я ее не могу не процитировать. «Ярость овладела Морготом, и рёк он: зато до тебя-то я доберусь, и до всего твоего проклятого рода, и воля моя сокрушит вас, будь вы все хоть из стали». И поднял он с земли длинный меч, и переломил его перед глазами Хурина, и осколок оцарапал пленнику лицо. Но Хурин не отвел взгляда. Да, это прямо сцена из хорошего такого вестерна. Вообще говоря, по природе вестерн вполне себе греческий эпос. То есть так это, прищурившись, как Клинт Иствуд, капитан Хурин смотрел им вслед. Это написано до развития кинематографа, как мы его знаем. Но эта сцена как будто бы написана после, учитывая этот опыт. Итак, мы имеем дело с противостоянием воль. И заметим тут, что если говорить о разных качествах и разных уделах народов толкиновского мира, народов Средиземья, интересно, что воля оказывается чертой именно человеческой. Именно человек выводит толкиновский мир, мир Средиземья, из равновесия и приводит его в движение. К добру или к худу – другой вопрос. И в этом смысле упрямство и гордыня, как эксцессы волевого начала, это черты именно людей, черты, которые оборачиваются для них, и не только для них, проблемами и несчастьями. Но именно человеческая воля, именно человеческий гибрис, говоря греческим языком, языком греческой трагедии, позволяет именно людям, а не эльфам, тягаться с Морготом, именно людям быть основными героями этого противостояния. И то, что они выводят мир из равновесия, оборачивается для мира и во зло, и в пользу. Во всяком случае, роль людей, именно как носителей воли, в этом мире совершенно особая. Далее. Выяснение отношений с богами – это, собственно, разговор о роке и судьбе. И эта тема в истории Турина одна из двух ключевых. Вторая тема – мужество, о ней чуть позже. Мы говорили, что что в истории Берена и Лютиен есть тема участия в роке. И там любовь оказывается стихией такой же мощной, как рок, способной переламывать рок. Тут в истории Турина иначе. Тут с роком спорит упрямство. «Не стану я убегать более», — говорит Турин. «Воистину буду я турамбаром и через собственную доблесть и волю превозмогу судьбу свою или паду». И рок оказывается сильнее, в отличие от истории Берена и Лютиен. Но этот спор во многом, собственно, составляет сюжет этой истории. Эта тема реально очень сильна. В этой истории судьба одна из действующих лиц, фактически. Когда Сайрос произносит слова, спровоцировавшие выходку Турина и их конфликт, Маблун говорит ему: «Мне кажется, сегодня вечером до нас дотянулась некая тень с севера и коснулась нас своим перстом. Поберегись, Сайрос, сын Итильбора, как бы тебе в гордыне своей не сотворить воли Моргота». То есть как бы вот этот рок, он маячит, да, как бы его не зацепить, не попасть в эту тень. Затем Турин при каждом повторении сюжета, когда он в новом месте входит в силу и обнаруживает себя, он всякий раз бежит от судьбы и прячется. А важный способ спрятаться – это отказаться от прежнего имени. И он каждый раз меняет имена. Убегая из Дориата и приходя к изгоям, он называется Нейтаном, безвинно обиженным. После изгоев, приходя в Наргатрон, он Агарвен, сын Умарта, запятнанный кровью, сын злосчастья. Приходя к людям Брандира, он Турамбар, то есть победитель судьбы. Да, победитель судьбы, опять же, важно, да, основной конфликт с судьбой. И он бежит от своей судьбы, прячась, все время скрываясь, и тем самым от взгляда Моргота. А потом каждый раз не может не быть собой, и каждый раз открывает себя. И когда Турин выносит умирающего Гвиндера из битвы, тот говорит ему: «Бежать, спасая Финдуэлс, потому что, цитата, она одна стоит теперь между тобой и Роком. Если помедлишь ты и предашь ее, не замедлит настичь тебя Рок». И интересное развитие греческой трагедии у Толкина в том, что человек не просто пребывает в неизвестности, а потом вдруг узнает что-то, как это происходит с Эдипом, а постоянно и многократно сам же прячется от своей судьбы, заметает следы, меняет имена, его вроде бы теряет этот взгляд ока, но каждый раз снова настигает, и происходит этот самый анагноресис. Это узнавание тоже многослойное, неоднократное. Моргот узнает о нем каждый раз, и тот понимает, что ему не удалось спрятаться. И когда кажется, что он наконец побеждает судьбу, он спрятался, он победил дракона, оказывается, что тем самым он ставит на своей судьбе крест, и она его побеждает окончательно. И говоря о волях, рассматривая конфликт как столкновение воль, мы можем сопоставить важный тоже момент – действие воли злой и воли доброй. Это отчасти ответ на вопрос, кто же такой Турин – злодей или светлый герой. Он не то и не другой. Но если воля – это важная категория для персонажа, то мы видим на примере действий Моргота и Глаурунга, что такое злая воля, которая движется только ненавистью, которая не знает сострадания, которая, если говорит о сострадании или уважении к доблести противника, всегда обманывает и всегда действует только в своих интересах. В ней просто нет места другому. То воля добрая, пусть гордая, страдающая от гордыни, пусть подвластная страстям и эмоциям, она все же в глубине движима состраданием и любовью. То, что приводит в действие историю Турина, закручивает весь сюжет, заставляет изначально Хурина возненавидеть Моргота страстно всеми силами своей души, это смерть дочери от насылаемого Морготом Мора. Да? И он раздражается проклятием, обращенным на север. Это эмоциональное действие, да, но это человеческая эмоция, движимая любовью. Вот эта разница, воль, она важна и показатель. И можно, наверное, сказать, что Турин не зол. В основе его деяний, оборачивающихся злом, добрые изначальные эмоции. Он не зол, он злополучен. И, кстати говоря, Аристотель говорит, что герой должен быть не слишком высок и не слишком низок, иначе мы не смогли бы с ним соотнестись и переживать за него, испытывать чувства, очищение которых, тот самый катарсис, собственно, призван давать трагедии. Не следует изображать достойных людей, переходящими от счастья к несчастью, так как это не страшно и не жалко, говорит Аристотель, но отвратительно. Ни также порочных, переходящими от несчастья к счастью, ибо это более всего чуждо трагедии, то есть не возбуждает ни человеколюбия, ни сострадания. Сострадание возникает к безвинно несчастному, а страх перед несчастьем нам подобного. Герой трагедии должен быть не слишком высок, мы не можем с ним соотнестись, и не слишком подл, мы ему не сочувствуем. В этом смысле Турин выписан вполне по аристотелевским заветам. И Турин, и Хурин тоже, неясно даже кто больше, пропуская через себя логику судьбы, оказываются ее чистыми сосудами, если можно так сказать. И опять же, интересная отсылка к грекам у Софокла, последняя его трагедия «Эдип в колонии». Она именно так показывает Эдип, на котором боги отыгрались по полной, оказывается существом почти священным в результате. И за то, где он будет похоронен, соперничают действующие лица, это, собственно, действие трагедии. И в этом Турин тоже похож на Эдипа. На нем зло отыгралось по полной. Точнее, силы, управляющие миром, отыгрались на нем по полной. Но таким образом, он в каком-то смысле чистое орудие богов. Он такая лакмусовая бумажка. Он принадлежит уже не себе, а он такая чистая иллюстрация действующих сил мира. И отсюда яснее, пожалуй, указание, которое у Толкина существует, что Турин, как один из величайших героев, будет возрожден в конце мира для последней битвы и сразится с Морготом и повергнет его. Так как человек, имеющий самые непосредственные отношения с пружинами, приводящими в движение этот мир. Далее. Сам Толкин очень интересным образом прокомментировал соотнесение с греками. Когда мы сравниваем античное проклятие с проклятием Турина, это, в общем, уместно вспомнить. В лекции 36 года, довольно важной толкиновской лекции «Чудовище и критики», Толкин очень интересно сравнивает греческую и скандинавскую мифологию. Тут важно, что древнеанглийскую мифологию, нам неизвестную, он реконструирует как родственную скандинавской. Он говорит о том, что греческие боги недвижимы и вознесены над миром, равнодушны к человеку и антигуманны. Когда-то они воевали с чудовищами, с титанами и всякой хтонью, и победили их, но это, в общем, в прошлом. Сейчас они царствующие олимпийцы, вознесенные над перипетиями мира. Тогда как северные боги, совсем другое дело. Они гуманны в очень специфическом смысле. Они участвуют в войнах этого мира вместе с людьми против чудовищ. И вспомним тут конфликт воль, да, о котором мы говорили. Это конфликт не греческой модели, а северной. Моргот – не божество вне мира, которое испытывает человека, бросает его в череду несчастий, как древнегреческие боги. Или как библейский бог, который испытывает Иова. Моргот погружен в конфликты и страсти этого мира. Мы боремся вот прямо с ним. Цитата из Толкина. Северная мифология, и в этом ее сила, проблему признала, поместила чудовищ в центр и отдала им победу. Но не славу, нашла действенное, но ужасное решение в одной лишь воле и мужестве. Действенность этого средства такова, что в то время как роль более древней южной мифологии навсегда свелась к литературному украшению, дух северный даже в наше время все еще способен возродиться. То есть греческие, выключенные из мира боги, оказывается, переработаны дальше в философию, в искусство. Этический же греческий конфликт по Толкину трудно примерить на себя, увидев в нем руководство к действию или образец. А северные боги, включенные в битву со злом, оказываются этической моделью и для современных людей тоже. В самом деле, чтение греческой трагедии, впечатляя нас, в общем, склоняет задаваться философскими вопросами, но едва ли заставляет сказать: «Ой, вот сейчас это прям точно про нас». А история Турина, в общем, на такие мысли вполне себе сподвигает. Но тут важно еще другое. Важный момент и важный поворот нашего разговора. Эта битва с чудовищами обречена на поражение. В северной мифологии есть мотив сумерек богов, Рагнарёка. Это эсхатологическая битва, в которой гибнут все. Боги не одерживают победы над чудовищем. Северный герой таким образом существует в ситуации, когда победа и поражение не связаны с правильными или неправильными поступками. Мы привыкли к тому, что в базовом сказочном сценарии добро побеждает. Ты правильный и добродетельный персонаж, значит, ты победишь. В мире Беовульфа и Вельсунгов все иначе. Том Шиппе в книге о Толкине говорит, что в каком-то смысле северная мифология требует от людей больше, чем христианство, поскольку она не предлагает им никакого царства небесного, никакого спасения, никакой награды за добродетель, кроме мрачного удовлетворения своим правильным поступком. Человек, говорит Толкин в той же лекции «Чудовище и критики», чувствующий себя чужим во враждебном мире, сражающийся в войне, победить в которой ему не дано до скончания веков, получает уверение в том, что его враги – одновременные враги Господа, что его мужество, благородное само по себе, также является и высшим выражением верности. На победу ты не можешь рассчитывать. Ты можешь рассчитывать на некоторое метафизическое торжество своей позиции. Оно не побеждает, но оно правильно. Нужно тут оговориться, строго говоря, Рагнарёк – не окончательное поражение. В скандинавской мифологии и у Толкина после конца мира мир возрождается снова. И в некоторых вариантах мифов есть некая финальная битва, где добро в итоге торжествует, и, как мы говорили, возрожденный Турин дает последний бой Морготу. Но это, в общем, варианты. Магистральная тема – безнадежность, отчаянная решимость и отказ рассчитывать на победу. И вот эта перспектива Рагнарёка довольно важная. И это имеет прямое отношение к истории Турина. Это, собственно, правильное описание того, что мы сначала походя назвали мрачностью. Наверное, правильнее сказать «существование в перспективе поражения». Если в истории Берина и Лутьен есть подвиг и победа над злом, хоть она и временная, как мы видим, но все-таки это победа, которая воспевается в песнях всю последующую историю Средиземья. Здесь же никакой победы не просматривается. Тактические успехи Турина, когда он успешно сражается, оказывается победоносным военачальником, в итоге всякий раз оборачивается стратегическим успехом Моргота. Это все ловушки. И даже убийство Глауронга – один из величайших подвигов истории Средиземья. То, что Глауронг сильнейший из драконов, есть отдельная дискуссия. Кажется, он не самый сильный, но он первое порождение Моргота. В этом смысле он такой изначальный дракон. Даже убийство Глауронга оборачивается трагедией, поражением в итоге для Турина. Но ладно бы эта злополучность, его оставалась его собственной трагедией. Из-за того, как он реализует свою героическую натуру, невзгоды постигают не только его, но других. Не только его друзей и любимых. Пелега, Финдуэлас, Гвиндер, Ниэндор. Но также целые племена и королевства. Из-за него гибнет Наргатронд, гибнет армия изгоев, оказывается, окончательно разгромлен Дор-Ламин, страдают жители Фельбрандир. Если пусть даже он хотел как лучше, но если все время оказывается, как всегда, не получается ли, что его воля, так сказать, по результату, воля злая? Что не так с этим героизмом? Ведь даже само его проклятие лежит на нем в результате героического же поведения его отца, который не просто ни в чем не виноват, но настоящий герой, единоборец со злом. И это важный вопрос для понимания судьбы героя в мире, в котором торжествует зло. Часть ответа, конечно, в том, что мы имеем дело с миром, лежащим во власти зла, и зло тут определяет правила. Нолдор, эльфы Нолдор в Гордыне свои отделились от Валенора, и в этом мире Моргот усиливается, и его воля действительно крайне сильна. Поэтому в каком-то смысле Хурин и Турин не очень виноваты в том, что становится результатом их действий. Этим царством в любом случае предначертано пасть. И вообще Средиземье в этой истории живет в растущей тени Моргота. Он усиливается всю первую эпоху. Отдельные вспышки света придают благим существам мужество и надежду, но тьму не развеивают. И даже сами герои, эльфийские короли, проговаривают, что да, Дориат падет, Наргатронд падет, Гондолин падет, но хорошо, если Гондолин простоит подольше, тогда из него произойдет спасение. Но обстоятельства мира, лежащего во зле, это часть ответа. Важнее все же, как устроено активное участие Турина в событиях этого самого мира, лежащего во зле. Они в итоге злы или добры? Если мы говорим об истории Хурина и его детей, как истории героев в мире, подчиненном злу, то тут, кажется, как раз не лишним будет вспомнить еще раз биографические обстоятельства собственной жизни Толкина, воевавшего в Первую мировую, заставшего Вторую мировую, которой воевали его дети. И тут важен даже не столько опыт переживания двух войн, страшнейших в истории человечества, сколько опыт жизни без надежды. Как мы знаем из свидетельств современников, перед началом Первой мировой войны отношение даже просвещенных европейцев к войнам как способ разрешения противоречий было, в общем, сочувственным. Первую мировую ожидали с некоторым воодушевлением. Ее называли «войной, которая положит конец всем войнам». Но после окончания Первой мировой войны началась подготовка ко Второй, и промежуток этот был временем, в общем, довольно невеселым. Победа во Второй мировой войне, в свою очередь, разделила мир на два военных лагеря. И началась новая холодная война. То есть Толкин хорошо знал, что такое жизнь в мире с негативной динамикой. Знал, что такое усиление власти тени, как он это называл. Много сказано о том, что Толкин творит мифологию для Англии. Но Толкин творит еще и героический эпос в эпоху мировых войн, когда человечество переосмысляет отношение к войне. Это героический эпос в мире, в котором нет хэппи-энда. А потому этот героический эпос заключает в себе критику героизма. Такой вот интересный парадоксальный поворот. Мы говорили о двух ключевых темах истории Турина, и вот вторая после темы судьбы – это тема мужества, героической реализации судьбы. И вот тут время на этом остановиться. Мы ведем безнадежную войну с чудовищами. И единственное, что у нас есть, это уверенность в своих ценностях, а надежды у нас особо нет, разве что в постэсхатологической перспективе. Делай, что должно, и будь, что будет. Мужество как качество эпического героя и связанная с ним категория славы – ключевые вещи для героического эпоса в принципе. Но снова, как в случае с трагизмом и конфликтом у греков, Толкин тут есть что сказать. Он не просто заимствует что-то, он комментирует традицию. Эта дилемма, которая постоянно возникает у Турина и которая постоянно обсуждается, прятаться, спасая жизни или выходить на бой и на смерть, отчетливо все проговаривается в беседе Турина с Гвиндером. Это важное место, и хотя эта цитата довольно длинная, я ее приведу. «Мелкие победы в итоге окажутся никчемны», — говорит Гвиндер. «Ибо так прознает Моргот, где укрылись храбрейшие враги его, и соберет достаточно сил, чтобы их уничтожить. Всей мощи эльфов и Эдайн едва хватило, чтобы сдержать его и взять в осаду, дабы настал мир. Да, надолго, но лишь до тех пор, пока Моргот, выждав своего часа, не прорвал кольца. И вновь не создать уже такого союза. Лишь затаившись, выживем мы, пока не придут Валар. Это первая позиция. «Валар!» — воскликнул Турин. «Они бросили вас на произвол судьбы, а людей презирают. Что толку глядеть за бескрайнее море на догорающий на западе закат? Есть лишь один Вала, с которым приходится нам иметь дело. И Вала этот Моргот. И ежели в конечном счете не сумеем мы одолеть его, то хотя бы причиним ему вред и помешаем его замыслам. Ибо победа есть победа, даже малая. И цена победы не только последствиями, равно как и не безвыгодна. Таись, не таись, в конечном счете, что в том проку? Лишь сила оружия заслон от Моргота. Если не попытаться обуздать врага, немного лет минет прежде, чем весь Белериант попадет под его тень, и тогда одного за другим выкурит он вас из подземных нор. И что тогда? Жалкая горстка уцелевших бежит на юго-запад и схоронится на побережье, словно в ловушке, между Морготом и Оссе. Не лучше ли стяжать великую славу, пусть и ненадолго, ибо конец один? И чуть ниже. И вот что я еще скажу. Пусть краткая жизнь отмерена смертным в сравнении с эльфами. Они охотнее расстанутся с ней в битве, нежели обратятся в бегство или покорятся. Стойкость Хурина Талиона – великий подвиг. И пусть Моргот убьет героя, но самого деяния ему не отменить. Деяние это почтят даже владыки Запада. И разве не вписано оно в историю Арды? Что не зачеркнуть ни Морготу, ни Манве? Трудно не подумать сейчас о событиях не из истории Средиземья. Здесь в уста Торина вложена апология мужества как черты героического эпоса. Такое мужество присуще вот эпическому герою. И Толкин не просто показывает эту линию, он, так сказать, показывает объемную картинку. То, что это разговор, спор двух главных героев, не герои, а статисты, показывает нам, что это мужество не единственный абсолютный идеал. Это часть сложной картины. Идеал, скажем так, который дается одновременно с критикой этого идеала. Гвиндер, защищающий Наргатронд, Тингал и Мелиан, пытающиеся держаться в стороне. Люди Бретили, которые не хотят выходить навстречу оркам, а хотят сохраниться, заботиться не о славе, а о выживании, о своих любимых и близких. Это контраргумент вот этой абсолютизации мужества. И у нас есть основания считать, что для Толкина этот сюжет, эта тема критики героизма, одна из важнейших, в принципе. В 1953 году Толкин публикует поэму «Возвращение Бьёртната, сына Бьёртхельма», над которой работает с 30-х годов. Это своеобразный сиквел древнеанглийской или англосаксонской поэмы 10-11 веков «Битва при Молдене», от которой дошел только фрагмент. Поэма описывает реальную битву англосаксов с викингами, с норманами, произошедшую в 991 году. Важные обстоятельства. Викинги высаживаются на остров в дельте реки Блэквотер, и стратегически их положение хуже, чем положение англосаксов, которые стоят на берегу, на суше. Чтобы вступить в бой, норманам нужно переправиться через реку под стрелами. Но военачальник англосаксов, королевский элдермен Бьёртнот, делая красивый жест, позволяет норманам переправиться на берег, чтобы встретиться с врагом в честном бою, как полагается герою эпических сказаний. Норманов больше, и в честном бою и Бьёртнот, и его войско гибнут. Но это гибель, достойная героических поэм, которую вот вскоре складывают. А Толкин складывает продолжение, в котором два героя встречаются на поле битвы после боя. Один – это молодой человек и сын Министреля, он олицетворяет героический идеал. А другой – пожилой крестьянин, он олицетворяет идеал такой практический, христианский, критикующий этот самый героизм. И в предисловии к этой пьесе, и в отдельном эссе, посвященном одному англосаксонскому слову, вспоминаем, что Толкин – лингвист по своей основной профессии, который используется в битве при Мелдоне, это слово «offermod», слово, встречающееся, кажется, всего в англосаксонской литературе дважды, поэтому точное его значение словарное мы не знаем, о нем спорят. Оно, кажется, означает вот такой вот героизм, гибельный героизм и гордыню. И в предисловии, и в этом эссе Толкин проговаривает интересную мысль, что в самих англосаксонских поэмах, которые для нас являются реализацией вот этого северного идеала мужества, поэт выдерживает дистанцию по отношению к этому мужеству. И в «Беовульфе», и в «Битве при Молдене», и в поэме «Гавейн и зелёный рыцарь» мы видим и описание героизма, и критику героизма. И вот это слово «offermod» Толкин переводит как «overmastering pride» – «неукротимая гордость». В тексте «Битвы при Молдене» сказано, что движимый вот этим «offermod» военачальник принимает решение, которое приводит к гибели армии. Если приглядеться и вспомнить, о чем мы говорили раньше, мы увидим, что, вообще говоря, этот Офермот – это не что иное, как гибрис греческих трагиков. Да, выход за пределы некие, порождающие конфликты и проблемы. И тут парадоксальная ситуация. Без гибриса, без превышения человеком отпущенной ему меры, не было бы греческой трагедии. И без этого Офермот не было бы героической поэмы. Но по Толкину сам героический поэт подвергает абсолютную ценность героизма без страха и упрека сомнению. И показывает, что, вообще говоря, героически погибнуть, приведя к гибели своих подданных, не лучший выбор. И в значительной степени весь сюжет о Турине с этой его постоянной дилеммой прятаться или выходить на бой – это вот такое размышление и критика северного мужества. То есть здесь Толкин выступает не просто как художник, творящий и сочиняющий историю, а как ученый, ведущий разговор о ключевых концептах англосаксонской литературы и англосаксонского героического эпоса. И если смотреть на историю детей Хурина в контексте всех писаний Толкина, всей его творческой жизни, а то, что он писал этот текст 60 лет, в общем, такой подход оправдывает. Мы увидим, что это рефлексия над темой мужества, героического характера, и это прорабатывание одной из линий разговора о допустимых способах борьбы со злом, который в наиболее цельном виде представлен в «Властелине колец». В лекции о «Властелине колец», отсылаю сейчас желающих к ней, мы говорим о том, что героическая и батальная стихия, которая так сильна во «Властелине колец», парадоксальным образом не про достижение целей военными средствами. Все битвы «Властелина колец», битва у Хельмовой Пади, битва на Пеленорских полях и последний поход воинства людей к черным вратам Мордора – это битвы, задача которых – не победить Саурона и войска Мордора, а отвлечь око Саурона от двух маленьких хоббитов, которые идут к Роковой горе, чтобы уничтожить кольцо. И настоящая борьба со злом, настоящий героизм – это героизм самоотречения и борьба с собой в случае Фродо и помощи другу в случае Сэма. И ближе всего к Турину, конечно, Боромир, переживающий искушение силой и смывающий эту свою слабость кровью. И Фарамир, как улучшенная версия Боромир. Мы видим, как две ключевые темы, тема судьбы и тема мужества, переплетаясь, дают очень сложный и богатый смыслами конфликт. Можно сказать, что это физиология трагического героя, физиология трагедии Рока, очень здорово выстроенная. Но это еще и проблемы, тесно связанные с вопросами, которые Толкин задает всю свою жизнь, во всем своем творчестве и своей научной работе. Итак, давайте резюмируем, что у нас есть. Мы задавались вопросом, о чем это все, о чем весь этот мрак. И теперь мы можем отчасти на этот вопрос ответить. История детей Хурина – это критический комментарий Толкина к героико-эпической традиции. Комментарий с учетом опыта войн XX века, опыта мира, лежащего во зле, в котором добро не обязательно торжествует. Про «Властелина колец» принято говорить, и мы говорили об этом, что отсутствие в нем Бога компенсируется пронизанностью сюжета действием провидения. Это мир, в котором разлит этический закон. И даже если добрый герой оказывается ниже своей миссии, как мы помним, да, Фродо в конце не справляется с собой, поддается чарам кольца, то положение спасают герои недобрые. Кольцо в результате оказывается уничтожено благодаря Голлуму. А вот мир детей Хурина – это мир, в котором, как гринпинской трясине в «Собаке Баскервилей» после захода солнца, силы зла властвуют безраздельно. Даже добрые порывы в целом неплохих героев тут служат торжеству зла. В логике греческого эпоса ответ на вопрос, что делать в мире, в котором торжествует зло, это биться без страха и упрёка. И неважно, чем это обернется. Но Толкин критикует героическую традицию и говорит, что помимо мужества и героизма, важно, чтобы приводили в действие твой героизм любовь и сострадание и дружба, человеческие добрые чувства. И в случае Турина, и в случае Морвен, и в случае Ненар, в случае Хурина, упрямцев, которые своими действиями только, в общем, по итогу вредят себе и другим, это так. Они все ищут друг друга, они заботятся друг о друге. У них друг за друга болит сердце и душа. Хотя все оказывается как всегда, но порывы их изначально добрые. И героическая природа Турина все время борется между порывами героя и любовью. Греческое начало побеждает в нем же самом любовь, и в этом, собственно, его трагизм. Но в том, что эта борьба в нем все время идет, и заключен в каком-то смысле смысл этого образа. Это делает его живым трагическим героем, а не картонной жертвой или злодеем. Мы воспитаны на историях о том, что добро побеждает зло. На этом основывается человеческая культура. Отчасти это правда так. Оно торжествует по итогам истории, эсхатологически, ценностно. Отчасти дело в том, что культура создается выжившими. В этом смысле послевоенная европейская культура, в которой голосу жертв уделяется значительное место, это новый разговор на эту тему. Но даже чисто статистически мы знаем, что в жизни часто бывает иначе. И, возможно, большую часть человеческой истории на Земле, так сказать, очевидного торжества добра мы не видим. И как европейская культура после Холокоста заново калибрует себя с учетом голоса жертв, не выживших, не победивших, так Толкин пишет свой комментарий к героической традиции, включающий ее критику и ее переосмысление. Ведь тут есть ловушка. Кажется, воспитанные таким образом, мы рискуем определять, что добро, а что зло по результату победы. Если не победило, вероятно, это было не совсем добро. Но это ошибка. Если держать ум в ааде, как говорили святые отцы, отдавать себе отчет, что мир в значительной степени лежит во зле, победой нельзя ничего мерить. Толкин предлагает нам перспективу, в которой чудовища помещены в центре мира. И мы вместе с богами бьемся с ними, и победа не гарантирована, а скорее гарантирована поражение. И в этой перспективе какие-то вещи становятся виднее. И оказывается, что не важно, кто побеждает, важно, как ты определяешь себя по отношению к злу. Ты против чудовищ или ты с ними? И это не декларативные действия, это путь выборов и проверок на верность сделанным выборам. Добро не то, что побеждает, а то, что отказывается примиряться с чудовищами вне зависимости от возможного исхода, вне зависимости от того, скоро ли рассвет и настанет ли он вообще. И в этом смысле важно, что какие бы выборы Турин ни делал, основной его выбор – отказ от терпимости по отношению к злу, а выбор – сопротивление злу. Даже если зло при этом заражает его самого, делает его игрушкой в руках злых сил. И отсюда очень понятно, почему Толкин в каком-то смысле делает Турина главным архетипическим героем своего мира. Не главным героем, а главным из героев, воплотителей героического идеала. Да, мы говорили, что в вариантах он бьется с Морготом в эсхатологической битве и побеждает его. Потому что он претерпел до конца. Сам стал игралищем сил зла, но не принял зла и не сдался, и противостоял ему до конца. В следующей лекции про третье великое сказание Средиземья о падении Гондолина.